Глава 7. Я влетел в комнату и оказался под перекрестным криком противоборствующих сторон. Хорошо, еще до серьезной схватки дело не дошло. «Всем стоять! Жужа, хватит скакать по комнате! Скоро стены пробьешь! Фома, не кидайся!» «Чем-то ты кидаешься?» «Так, забери обратно головы монстров! Кен! Ой-ё!» И тут я понял, что произошло в моем номере минуты ранее. Кен скакал по кровати и дивану, громил мебель, уворачиваясь от всего, что кидал в него Фома, и от Жужи, что решил протаранить противника своего щекастого друга. «Кен, медленно положи шоколадку на землю и толкни ко мне. Давай, парень, не глупи. У тебя еще вся жизнь впереди», — сказал я, медленно присаживаясь на старый ссохшийся паркет. «Что? Чё эти звери на меня напали?» Дверь за мной открылась, и внутрь вошло подкрепление, которое тут же застыло, увидев разгром и замерших в разных частях комнаты бойцов арены. «Тише, спокойно. Я понимаю, произошла ошибка, все на нервах. Просто слушай меня, и все будет хорошо». Кен кивнул, и я продолжил. «Давай, повторяй за мной. Присаживайся, руку вперед вытягивай. Вот так, да. Теперь медленно отпусти шоколадку. Умница. Теперь поднимись и толкни ее». Я осекся, стоило шоколадке оказаться на земле, и Фома в мгновение ока умыкнул ее и, громко ругаясь в свойственной ему манере, закинул к себе на полку, погрозил кулаком Кену и захлопнул дверь шкафа. «Фу! Запомни, Кен, если ешь шоколад, делишься с Фомой. Хомяком этим ненасытным. Если он ест шоколад, не отбирай. Это может стоить тебе жизни». «Да убери этого танка хитинового, и ничего мне этот хомяк не сделает! Шишками закидает, или как сейчас! Кстати, что это было?» «Ну, знаешь, в моих планах научить его бросаться гранатами, так что враждовать с ним я точно не советую. Пунктик у него на эту тему шоколадную». «Хорошо, хоть бы не на пиво. Им бы я точно делиться не стал». С опаской глянул на шкаф и перевертыша и, почесав голову, уставился на всех нас. «А когда пожрать дадут?» «Когда приготовишь?» — обрадовал я его. «Заступаешь в наряд по кухне. Картошки почистишь». Возбудился Жужа. «Отставить картошку! Забыл об этом проглоте номер два. Макароны по-флотски сделаешь?» «А как это? И что не так с картошкой?» «Жучара этот хоть уже и не особо похож, но, видимо, был когда-то колорадским. Картофель он питает особые чувства. Примерно как хомяк с шоколадком. Но хотя бы не убьет за него. Просто будет атаковать тебя, пока не поделишься». «Святые паруса! Как все сложно!» Глянул новый член отряда на активно шевелящего усами жука, что начал исходить слюной при упоминании священного овоща. «О, мне нравится твой морской настрой!» «А рецептом поделитесь? Я не слышал про такие макароны». Почесал голову собеседник, и я отправил его к дубу. «Он все еще без рук, но зато с мозгами и языком. Вот пусть командует и объясняет». «В комнате жопа», — прокомментировал Потешкин. «Впрочем, она так даже лучше выглядит, чем до этого. Да уж, придется заплатить как за аренду всего этажа, видимо. В целом только шкаф, стул и зеркало остались». Оценил я масштаб разрушений, созданным моим фамильярным трио. Почти весь день ушел на то, чтобы привести номер в порядок, договориться с Ольгой Падловной, которая заломила, кажется, тройную цену за эту 30-летнюю мебель, и чтобы закупиться одеждой к завтрашнему приему у главы центра ликвидаторов. Впрочем, обо всем по порядку. Самым главным делом на сегодня был серьезный разговор с Фомой о том, что случилось с фабрикой. Я решил ему включить на чем-то ноутбуке несколько видео о том, что произошло, и о том, как это было воспринято людьми. Он ведь все в целом понимает, вот пусть и просвещается. Начали мы с того, что я включил новости про фабрику и пояснил, что можно, а что нельзя делать в городах и деревнях страны. Что это не его шоколад, а владельцев фабрики. Если он хочет иметь бесконечное количество шоколада, то надо купить или построить свою фабрику. А это долго, дорого, и сейчас я никто, чтобы о таких покупках даже замышлять. Нам надо много работать вместе, и когда-нибудь мы станем совладельцами такого сладкого актива. «А мне пивной завод можно?» Влез посреди разговора с хомяком Кен, за что был послан, на кухню. Ну а мы продолжили. Хомяк перед шоколадной ванной успел неплохо так ограбить склад готовой продукции, и этих запасов ему на некоторое время хватит. Это, конечно, не его, не меня, как его владельца, не красит, но Савельевым я верну долг, так что моя совесть в этом плане заранее чиста. Следом за длинным разговором о том, как устроено человеческое общество и как можно и как нельзя себя в нем вести хомякам-мутантам, мы перешли к вопросу заработка денег и выживания. Я стал обучать хомяка разным полезностям, как сам когда-то обещал. Включил ему видео про грибы, ягоды, растения и рыбу, чтобы он знал, что ядовитое, а что нет. Позже хотелось найти еще информацию, что из ядовитого ценится и продается, но такого в сети не нашлось в формате видео. А книги читать он не умеет. Остановились на том, что я нашел несколько аудиокниг, которые позже послушаем вместе с ним. Мне тоже будет полезна эта информация. Пока Фома обучался, я отправился за покупками на свои скромные сбережения, и мои запасы очень быстро исчезли. На счету изначально было немного денег, переведенных центром ликвидаторов. И еще повезло, что Скоропатовы долг выплатили. Пусть и небольшие деньги, но прямо сейчас у меня каждая копейка на счету, пока мы не начали продавать все то, что у хомяка хранится. В общем, купили 3 костюма на все случаи жизни и походов по ресторанам да гостям, несколько комплектов тренировочной одежды, большую коробку с носками, сразу 50 пар, кроссовки, тапочки, военные штаны и куртки, берцы, опять-таки. Много всего закупил. Благо, есть где хранить все это. Правда, с моей тактикой боя одежда у меня быстро в пепел превращается. О том, чтобы купить хотя бы что-то из иномирных материалов, даже не думал. Стоила такая экипировка безбожно дорого, а выбор был очень маленький. Еще и размеры не подходили. Единственный вариант — заказывать пошив на заказ. Но тут надо, во-первых, денег столько, сколько ушло на копье и щит. А во-вторых, быстро сделать только халтуру, которая, дай бог, 1-2 вылазки выдержит. Это будет не моя кольчуга, которая даже эфиру не поддается. А если прям с толком подходить и заказывать все из материалов наивысшего качества, то и год можно ждать. Увы, так и придется поступить. Как вариант, можно где-то раздобыть материалы и одежду и дать перекроить мастерам. Но это если найду. Я, конечно, постараюсь с моими-то соратниками и артефактами собирателей, но есть мысль попросить помощи у того же графа Сабитова. Уверен, в его силах решить этот вопрос несколько быстрее, чем у всех остальных. В конце концов, он маг огня, а именно одаренные этой стихией чаще всего испытывают те же неудобства, что и я. На приеме, по его отношению, пойму, на что можно рассчитывать. «Фома, много у тебя места в закромах еще?» «Что значит «не знаешь»?» «Ну ты же должен ощущать, что есть какой-то предел, разве нет?» Сообразил хомяк, как объяснить мне размер своего пространственного хранилища, и тыкнул лапкой в сторону ближнего к нам особняка. «Размером с него?» Помахал он головой, что в этот раз означало «нет», и 4 раза указал он на усадьбу. «А, четыре усадьбы?» И в этот раз я угадал. Не знаю, насколько точен он был в расчетах, явно все измерялось наугад. Тем не менее, меня радовало, что мой пушистый соратник обладал столь внушительным хранилищем. «Кстати, у меня для тебя подарок». И с улыбкой вытащил из пакета 2 свертка с одеждой. Одна для собак, вторая, можно сказать, для кукол. Стоила она, правда, безбожно дорого. Дороже туфель из кожи какой-нибудь химеры. Но и выглядела она неплохо. «Один вариант побольше, на твой царский размер, а второй поменьше, если решишь появиться в своей мини-форме». Скривился хомяк от одной мысли о том, что на его мохнатые чресла придется надевать одежду. «Ну а ты как хотел? Если кто-то увидит идущего рядом со мной метрового хомяка, тут же у окружающих появятся вопросы, мол, что это за монстр такой? А если ты будешь одет, то все поймут, что ты славный городской парень». «Да не очкуй ты! Все девки с ума сойдут, когда тебя увидят. Затискают гарантированно. Кстати, в одежде сможешь не просто рядом со мной ходить, а спокойно по магазинам шастать. Сможешь сам выбирать, что тебе и Жуже поесть купить. Главное, не колдуй всех на глазах». «Да понятно, что шоколадку и картошку. Но есть ведь и другие сладости и вкусности». «Пиво, например». Вошел в комнату Кен. «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста». После слов о еде хомяк спрыгнул с кресла и забрался на стол, вытащил из своего пространственного кармана глубокую миску и пачку арахиса в шоколаде. открыл ее, высыпал в миску и выкинул обертку. А затем еще раз 5 повторил. Миска была крупнее его раза в 2 и заполнена до краев. «Приятного аппетита! Смотри, не лопни! Жужа, пойдем перекусим!» Нетерпеливо затарахтел мой белорусский трактор и стал подталкивать меня, бодая в голени. «Какой хороший день! Вкусно поел, со всеми соратниками договорился, вещички прикупил. Казалось бы, жизнь налаживается. Но у меня подобные мгновения почему-то вызывают лишь тревогу. Если все хорошо и спокойно, то значит, что скоро где-то разыграется буря. Не буду гневить судьбу и не стану дожидаться, пока прилетят ко мне какие-нибудь неожиданные проблемы. Поэтому сам вместе с Соколом их себе организую». «Ну что, ты готов?» Только-только все отправились спать, и часы указали на то, что наступили новые сутки, как в комнату зашел барон Соколовский. «Всегда!» Зевнул я так, что чуть не свернул челюсть. «Готов!» «Ага, я вижу. Ладно, пойдем искать себе проблем». Он надел на голову кепку, накинул капюшон, застегнул черную куртку и проверил патроны в пистолете. Я сделал то же самое. И еще оставил в шкафу, полном оберток, свой клинок. «Пома, собирайся! Идем на стрелку!» Комяк открыл один глаз и нехотя поднялся, после чего запрыгнул мне на плечо, оттуда залез уже под капюшон. «Слушай, Ярл, откуда ты знаешь, где их искать?» Не выдержал и все-таки задал мне очевидный вопрос Соколовский. «Откуда у тебя вообще контакты с местной мафией?» «Кто ищет, тот всегда найдет. На самом деле, это не так уж и сложно. Достаточно найти телефон главы банды гопников. У обычных пацанов точно будут номера тех, кто следит за районом», — сказал я и достал из кармана раскладушку, доставшуюся Кену после моей потасовки с 3 любителями отдыха в парке. «Может, все-таки лучше через Кармазова это все провернуть?» «Нет, не лучше. Мы же обсуждали. Он захочет не покупать, а быть в доле. И с учетом его власти и влияния мы не сможем отказаться, иначе у нас будут проблемы. Плюс ко всему он будет иметь компромат на нас, а такое ни тебе, ни мне не нужно. Так что пойдем с низов. Нагоним жути и таинственности!» Улыбнулся я и открыл телефонную книгу, когда мы вышли на улицу. «Набираем номерок. Как думаешь, бригадир в телефонной книге — это с завода или что-то на жаргоне?» «Не знаю. Ночь на дворе. Думаю, по ответу все поймем. Работяга скинет или сначала нахрен пошлет, а затем все равно скинет». Раздались гудки. Мы в тишине стояли у стены гостиницы в одном из самых неблагоприятных районов города. «Ну и?» — ответили нам с той стороны, давая понять, что мы, скорее всего, по адресу. «Есть тема», — тихо проговорил я, пытаясь заинтересовать другую сторону. «На миллионы». «Значит, это ты вчера моих ребят оприходовал?» «Не по телефону, бригадир. Нужна личная встреча». «Когда?» «Сейчас». По ту сторону телефона послышалось тяжелое дыхание. Этот кто-то явно усердно думал сейчас. С одной стороны, его наверняка одолевало любопытство, а с другой — колола тревога. Мол, вдруг я страж закона, а вести такого на свою базу — глупая идея. Я бы точно не стал. «Глуп, ополченец. Охраннику на входе скажешь, что ты суицидник. Он проведет». «Жди, скоро буду». И положил трубку, улыбаясь от уха до уха. «Ты слишком веселый для того, кто собрался засунуть голову в пасть крокодила. У тебя даже щита магического, как и покрова, нет!» — покачал головой Сокол. «Зато у меня есть ты. Ты пойдешь на переговоры!» Обрадовал я барона, отчего тот сперва изменился в лице, а потом как-то легко все это принял и кивнул. «Еще бы, ведь в моих словах есть логика. Не дрейфь, я прикрою. И это, снимай бижутерию. Не хватало еще, чтобы тебя по ней опознали». «Думаешь, в лицо не узнают?» «Думаю, ты не станешь его светить». Я достал солнцезащитные очки и балаклаву и передал Соколу. «Покров сразу активируй, как зайдешь внутрь переговорной. А сейчас вперед на разведку. Надо найти место, с которого я смогу контролировать весь процесс». И мы начали воплощать наш план с контрабандой в жизнь. Единственное, что меня смущает, вдруг наши гипотетические партнеры окажутся еще тем сборищем мразей. Собственно, именно поэтому туда пойдет Сокол, а не я. Если во мне взыграет кровь, боюсь, то, что случилось на шоколадной фабрике, будет всего лишь скромной заметкой для новостных сводок. Новосибирский клуб «Ополченец». 2 часами позже. Бригадир, а по совместительству и глава силового блока, крышующего данное заведение, в жизни был известен как вполне себе тихий и мирный человек. И звали его Василий Иванович. Он не подставлялся, не бедокурил, сидел себе в тени, раздавая указания, и силой и властью, данные своим покровителям, отправлял многих безбашенных молодцев на задания в этой части города. Полиция уже трижды пыталась арестовать его, но длинные руки покровителя каждый раз отводили от него пристальный взгляд ищеек, отчего он был спокоен и уверен в себе. Взамен нужно было всего лишь оказываться полезным, когда просят, и не задавать глупых вопросов. Сказали найти 10 дебилов и отправить их попугать какого-нибудь взорвавшегося пришлого бизнесмена? Значит, отправляем. Надо найти 3 ребят для опасного дела или перевозки странных веществ из Цинской империи. Есть и такие ребята. Не зря его звали бригадиром. Все, кто желал не совсем честно и с риском для жизни подзаработать, всегда могли найти у него работу. А он, как сотрудник отдела кадров, рассматривал кандидатуры, даже не встречаясь с ними. Как для бандита, он был довольно умным, поэтому и не подставился ни разу за все это время. Он четко знал, что делать можно, а что нельзя, чтобы его покровители сами за ним не пришли и не стянули с него живьем шкуру. В отличие от него, многие не умели так разбираться в вопросах. Порой его коллеги менялись даже чаще на своих постах, чем он успевал запоминать их имена. «Значит, аристократ. Ни родового герба, ни внешности, ничего описать твои ребята не могут, только и знают, что он силен», — задавал вопросы представитель Кармазовых, его покровителя. «Верно, господин. Они нашли мой номер и решили встретиться, суля миллионы. Аристократам незачем вести дела с такими, как я, поэтому я сразу предупредил вас. Скорее всего, это ловушка, подготовленная вашими врагами». «Да, все, кто хочет сотрудничать, знают, с кем надо разговаривать, чтобы их бизнес не прогорел. А эти вон как, через тебя решили пойти. Или это не местные, или впрямь кто-то воду мутит. Хорошо, что ты позвонил. Когда они придут?» «Обещали сегодня. Мы уже давно их ждем». «Ладно, раз уж я тут и по твоей милости не сплю, поступим вот как. Сам не влезай. Отправь зама своего, кривозубый который. Пусть он тобой представится. Если они знают тебя, то покажут, что не хотят с ним беседовать. Тогда это и впрямь будет слишком скверно, и лучше бы нам держаться подальше от таких гадов с их миллионами. Если же это пришлые, и он или они расскажут, с чем пожаловали, пусть выслушает. Скажет, что нужна пауза, чай или алкоголь предложит, а сам пойдет покурить, подумать. У тебя же камера и звук настроены. Мы услышим их предложение». «Верно, господин». «Выведи камеры на экран. Посмотрю, как живут и отдыхают простые люди. И пусть твои девочки сделают мне кофе. Ах да, если это будет все-таки кто-то ушлый, знающий больше нашего, запусти сонный глаз. Схватим голубчика и хорошенько его потрясем, вытягивая информацию». «Понял. Все сделаем. Сию секунду. Таня, Света, быстро обслужить своего господина. Сегодня полностью в распоряжении его благородия. Любая прихоть!» Тут же сориентировался бригадир Вася. Если вопрос со странным гостем закроется хорошо, а девочки сумеют заинтересовать высокое начальство и оставить его полностью удовлетворенным, это будет очередной плюс для Василия. А в его мире плюсы и минусы от подобных мимолетных встреч определяют, будешь ли ты завтра дышать или сдохнешь, как псина под забором.